Валентин Петровна? Yes. Привет. Алло. Ну? Валентин Петровна, а какой у вас был любимый Need for Speed? Чего? Какой у вас был самый любимый Need for Speed? Чего? Какой у вас был самый любимый Need for Speed? Underground или Rivals? Чего несешь? У вас какой был любимый Need for Speed? Чего несешь? Какой у вас был самый любимый NFS? Какой у меня NPS? Да нету. Не NPS, а NFS. NPS нету. Да какой FPS? Я говорю, Need for Speed. Чего несёшь, ёбаный? Ну вы что любили больше всего, тюнинг или мультиплеер? Чего, блядь? Вы что предпочитаете больше, мультиплеер или тюнинги? Иди нахуй. Алло, мультиплеер или что? Чего ты спрашиваешь? Как вам Need for Speed? Чего, ёбаная варь? Как тебе новый Need for Speed, блядь? Чего, блядь? Как тебе новый Need for Speed, блядь? Чего мне? Need for Speed. Какой депозит? Да не депозит, а Need for Speed. А-а-а! Need for Speed. Чего, блядь? Как тебе новый Need for Speed? Чего новый? Need for Speed. Какой депозит? Да не депозит, а Need for Speed. Иди нахуй. Или вы предпочитаете... Иди нахуй, сейчас милицию вызову. Или вы предпочитаете классику. Алло.